Техника четвертая. Эмпатический удар 2 или обратный удар. Результат. Благодаря эмпатии человек перестает сомневаться в вас, и у него появляется желание действовать. Покорность — это первейший признак силы. Томас Мёртон, поэт и монах Ордена Тропистов. Винс Лентяй. Он достаточно образован, чтобы работать юрисконсультом, но часто халтурит. Он делает свою работу небрежно или перекладывает ее на чужие плечи. В то время как его коллеги задерживаются на работе допоздна, чтобы успеть к сроку, он предпочитает уйти пораньше. Фирма наняла Винса, полагая, что приобретает ценный актив. Но вместо этого Винс оказался проблемой. Руководство разочаровано. Однажды начальник Винса вызывает его к себе. Винс волнуется. Неужели наверху заметили, что он не прилагает к работе особых усилий? Его чувство — смесь готовности к обороне, страха и злости. Тирелл, начальник Винса, встречает подчиненного в дверях своего кабинета, приглашает сесть и предлагает чашку кофе. А затем удивляет его своими словами. Тирелл говорит ровно то, что я попросил его сказать. «Прошу прощения. Я полагаю, что мне приходится делать такие вещи, которые тебя ужасно расстраивают, поэтому хочу извиниться за это. Я думаю, что к числу таких вещей относятся...» Через полчаса Винс снова сидит за своим столом. Он напряженно работает, так, как не работал никогда со дня своего прихода в фирму. И он искренне рад этому. Что сделал Тирелл, чтобы превратить Винса из проблемы в мотор за 30 минут? Он использовал подход, который всех застает врасплох. Это более агрессивная версия эмпатического удара, который я описал ранее. Этот подход противоположен тому, чего люди ожидают, поэтому я называю его обратным ударом. Я настойчиво рекомендую применять этот метод, когда вы имеете дело с человеком, который обладает всеми необходимыми навыками и способностями для выполнения работы, но не выкладывается на 100%. Вот как это делается. Первое. Скажите этому человеку, что у вас есть к нему разговор минут на 10. Найдите время, когда вы сможете полностью завладеть его вниманием. Если он готов поговорить немедленно, с уважением ответьте: «Нет, я вижу, что ты сейчас занят, а мой вопрос не срочен. Я могу подождать, пока ты не будешь совершенно свободен». Второе. Подготовьтесь к разговору, припомнив три вещи, которые могут его в вас разочаровывать. Например, Тина думает, что я всегда поручаю ей самые неинтересные проекты. Она наверняка огорчена тем, что я не выделил достаточно бюджета на закупку оборудования, которое ей нравится больше всего. И, скорее всего, она просто взбешена тем, что ее предшественник оставил ей кучу проблем, в которых я иногда обвиняю ее. При этом совершенно не важно, насколько огорчены и расстроены вы сами. Об этом необходимо забыть и полностью встать на позицию другого человека. Третье. Когда придет назначенное время, человек, направляясь навстречу, будет думать, что вы начнете его критиковать и упрекать. Вместо этого вам нужно сказать: «Ты, наверное, ждешь, что я выложу список жалоб и претензий, как делаю обычно». «Нет. Я подумал о причинах, по которым ты можешь на меня обижаться. Возможно, ты сам не хотел говорить мне об этом, потому что мог заметить, как болезненно я реагирую на критику. Мне кажется, это касается таких вещей, как…» Затем опишите три вещи, которые, по вашему мнению, задевают этого человека в вас больше всего. Четвертое. Закончите это описание словами: «Все так? Если нет, что именно тебе во мне не нравится больше всего?» Выслушайте все, что вам скажут, сделайте паузу, а затем спросите: «И насколько это тебя волнует?» Пятое. После того, как вам ответят, скажите так: «На самом деле, я об этом не знал и боюсь, что даже и не хотел знать. Прошу прощения, я приму это к сведению и постараюсь больше так не делать». Шестое. Больше ничего не говорите. Но если вас спросят, Что-то еще? Скажите искренне. Нет, это все, о чем я хотел поговорить. Для меня очень важно то, что ты мне сказал. Если этот человек будет настаивать и спрашивать, почему вы начали этот разговор, ответьте примерно так. Я знаю, что совершаю ошибки, и думаю, что люди просто не решаются мне о них сказать. Я также знаю, что смогу работать лучше и создать более комфортную рабочую атмосферу, если буду знать, что именно я делаю неправильно. Почему вам следует делать именно то, что хотелось бы меньше всего? Потому что это работает, когда не работают другие подходы. Вы можете игнорировать лентяя, но проблема никуда не только не исчезнет, но, возможно, даже вырастет. Вы можете на него нападать в надежде добиться извинений и обещаний измениться. Но этим только создадите себе врага, который будет искать любую возможность, чтобы нанести удар из-под тишка. Но если сделаете то, чего от вас не ожидают, извинитесь сами, произойдет нечто необычное. Вы мгновенно переключите своего собеседника из режима обороны и заставите его зеркально отразить ваше смирение и озабоченность. Кроме этого, способность принять на себя ответственность за свои действия и обязательство исправить ошибки демонстрируют ваше добросердечие, благородство и уравновешенность и превращают вас в глазах других в человека, заслуживающего уважения. В результате тот, кто всегда старался вас перехитрить или проигнорировать, или иронизировал на ваш счет, вынужден радикально изменить свое отношение и поведение. Вы заставили его уважать вас, и в результате этот человек будет стараться вас не разочаровать. Нередко изменение отношения, а также и увеличение эффективности чьей-то работы можно увидеть немедленно. Этот метод можно использовать не только на работе, но и дома, по отношению к детям, с которыми он особенно эффективен, а также в отношении к другим членам семьи и друзьям. Кроме того, вы можете применять этот метод и для восстановления отношений, которые были испорчены по вашей вине. Я воспользовался им в случае с моим бывшим лучшим другом, с которым мы вместе учились в интернатуре. Будучи молодым и излишне чувствительным, я обиделся на него из-за какой-то мелочи. В результате мы перестали общаться, когда после окончания интернатуры он поселился всего в 150 километрах от меня. И потеряли контакт почти на 20 лет. Но однажды я понял, что не прав, так долго держа на него обиду. Тем более, что за это время я не раз мог наблюдать людей, которые, не простив старые обиды, становились несчастными и даже страдали. Я набрал номер друга и сказал: «Фрэнк, я звоню тебе, потому что не могу вспомнить причину, по которой столько лет держу на тебя обиду. Я даже не помню, кто и в чем виноват. Но моя поспешность, моя избыточная реакция привели к тому, что мы потеряли контакт. Поэтому я решил позвонить тебе и спросить, как живешь? Как дела? Ведь когда-то мы были лучшими друзьями». Должен заметить, что Фрэнк был одним из самых нормальных, оптимистичных, любимых и уважаемых людей на нашем курсе. Кстати, он окончил интернатуру с лучшими результатами и совсем не изменился за эти годы. Поэтому я ответил так, как будто не было никакого перерыва. «Марк, рад тебя слышать. Я никогда не думал, что между нами был какой-то серьезный конфликт, просто считал, что мы разъехались в разные места и заняты своими собственными делами». Мы рассказали друг другу, что произошло с каждым из нас за прошедшие годы, но разговор длился лишь несколько минут. Может, это выглядит глупо, но я себя чувствовал как психиатр-невротик. А вы, наверное, уже подумали: «Может быть, они все такие?» Но это еще не конец истории. Мой звонок и мои извинения, видимо, тронули Фрэнка, потому что через 2 дня он перезвонил мне. «Привет, Марк! Как насчет планов на ближайший уикенд? Если свободен, я хотел бы с семьей подъехать в Лос-Анджелес и встретиться с тобой». Я использовал этот метод для того, чтобы справиться с обидой, которую сам же и создал. Но вам, скорее всего, придется применить этот метод к другому человеку, создающему проблему. Обратный удар может заставить его в один момент перейти от сопротивления к сотрудничеству, но вам необходимо удостовериться, что вы выбрали правильную цель. Этот подход более эффективен по отношению к людям, поддающимся обучению, то есть к тем, кто нуждается в небольшом стимуле, чтобы начать меняться. Но работает хуже или вообще не работает с паразитами и нарциссами, о которых я говорил ранее, потому что эти люди не склонны отвечать услугой на услугу. Но если вы не уверены, продолжать ли вам отношения или прервать их, то можете попробовать использовать обратный удар в качестве диагностического теста. Те, кто ответит на него увеличением продуктивности и постарается завоевать ваше уважение, для вас не потеряны. А тем, кто продолжит вас огорчать, кто не ответит на ваше смирение, можно сказать «до свидания». Полезная мысль. Грамм извинений стоит килограмма возмущения и тонны нотаций. Практические шаги. Вспомните о том, кто постоянно вас разочаровывает, и пригласите его на обед или на ужин. Прежде чем идти, оцените ваше разочарование по шкале от 1 до 5. Во время встречи используйте методику обратного удара, чтобы извиниться за все, что могло раздражать, расстраивать или задевать этого человека. Через месяц вспомните его поведение за прошедшее после встречи время и оцените уровень вашего разочарования по такой же шкале. Есть заметное уменьшение? Если да, значит техника сработала. Уровень разочарования остался прежним или даже вырос? Значит, вам следует подумать о том, как незаметно разорвать отношения с таким человеком, потому что вы, скорее всего, имеете дело с нарциссом, который в будущем не принесет ничего, кроме проблем.